Не упрямься. Поцелуй, да только покрепче. Медведь, нет. Трактирщик, не теряй времени. До свадьбы осталось всего 45 минут. Вы едва успеете помириться. Скорее, опомнись. Я слышу шаги. Это Эмилия ведет сюда принцессу. Ну же, выше голову. Распахивается дверь, и в комнату входит придворная дама в роскошном наряде. Ее сопровождают лакеи с зажженными канделябрами. Придворная дама. Поздравляю вас, господа, с большой радостью. Трактирщик. Слышишь, сынок? Придворная дама. Пришел конец всем нашим горестям и злоключениям. Трактирщик. Молодец, Эмилия. Придворная дама. Согласно приказу принцессы, ее бракосочетание с господином министром, которое должно было состояться через 45 минут. Трактирщик. Умница. Ну-ну. Придворная дама. Состоится немедленно. Трактирщик. Эмилия, опомнитесь. Это несчастье, а вы улыбаетесь. Придворная дама. Таков приказ. Не трогайте меня. Я при исполнении служебных обязанностей, будь я проклята. Евгений Шварц.